Глава 11. Герман Лежнев, пассажир. Герман был в полном восторге и даже не пытался этого скрывать. Гулять по Плутону было невероятно интересно, и немного саркастические комментарии надсмотрщицы не могли испортить впечатление. Мечта сбылась. Что может ее омрачить? Даже очередной крайне неловкий конфуз быстро забылся. Герман надеялся, что девчонка ничего не заметила. А если и заметила, сама виновата. Нечего прижиматься, будучи одетой в такое непотребство. Впрочем, скафандр тоже впечатлил. Жуть какая-то. В первый момент, когда прежде надежная вроде бы ткань вдруг начала течь вверх по рукам, парень запаниковал. Начал дергаться, отчего стало только хуже. Потом, правда, сообразил, в чем дело, но было уже поздно. Без помощи Тианы, наверное, и не справился бы. Но все равно могла бы и поаккуратнее как-то, — возмущенно подумал парень. Я же не каменный. Прогулкой по Плутону хорошие новости не закончились. Похоже, впечатление у свободной разведчицы о нем сложилось как о безобидном дурачке, потому что по возвращении никто загонять его обратно в свою каюту не стал. Тиана де Санре направилась в рубку управления, он за ней, раз уж никто не одернул. Быстро скинув скафандр, девушка уселась в кресло, похоже, единственный предмет мебели во всем Ликсе, не являющийся его частью. По крайней мере, когда они вошли, кресло уже стояло. Герману ужасно захотелось в нем посидеть, но так сильно он наглеть не стал. И вообще решил быть посерьезнее, а то в самом деле, как восторженный щенок. Нет, когда тебя держат за дурачка, это где-то даже выгодно, но перебирать тоже не стоит. Огромный экран перед креслом выглядел вполне привычно. Пока разведчица что-то там настраивала, парень все гадал, технический он или на других принципах сделан. Какая-нибудь продвинутая биолюминесценция, может? Потом стало не до размышлений об устройстве биологического телевидения. Экран сдвинулся вниз, принял горизонтальное положение, а над ним появилась трехмерная карта. Не карта даже, там все-таки предусмотрены какие-то обозначения. А здесь просто картинка с россыпью ярких точек и единственной красной в центре. «Вот тебе и привычный монитор», — подумал Герман. «Прямо как в «Звездных войнах». А красная — это типа мы, Солнечная система». Глядя на изображение, никаких мыслей по поводу того, куда лучше направиться, у парня не появилось. Ну, звезды много, разноцветные, масштаб непонятен. Понятно, что в световых годах исчисляется, но сколько именно? Герман вспомнил, что в радиусе 50 световых лет от Солнца где-то около сотни звезд. На изображении было гораздо больше. Но точно, не вся галактика. Память после волшебных эликсиров Кусто работает значительно лучше. Поэтому после небольшого усилия он вспомнил, что видел на Земле плоскую карту, на которой было нанесено больше 6000 звезд. Там радиус был вроде бы 2000 световых лет. Это несколько больше похоже на правду. Тут, если оценить беглым взглядом количество, кубик поменьше, со стороной лет 1000. Получается 1002 звезд. Это если примерно прикинуть, конечно. Некоторое время парень гордился своей проницательностью и эрудицией. Потом вспомнил, что на тех картах, что он рассматривал, указывались только звезды, гораздо более яркие, чем Солнце. А общее количество в радиусе 2000 световых лет вовсе не 6000 звезд, а что-то там в районе миллионов. То есть, если здесь указаны все звезды, а не только самые яркие, то масштаб меньше, чем он рассчитывал. В общем, все это гадание на кофейной гуще. «Какой масштаб у этой карты?» — не выдержал Герман. Немного опасался, что в рубке он оказался попущением, и сейчас Тиана расшипится возмущенно, но любопытство победило, обошлось. Разведчица, хмуро взглянув на пассажира, ответила: «Сторона квадрата 500 световых лет. Здесь не все звезды, только те, что успел найти Кусто. Всего, по моим оценкам, в этом квадрате около 4000 звезд. Оценки очень приблизительные. Более далекие звезды Кусто не видит. А с какой скоростью мы можем двигаться? Герман решил, что раз уж ему отвечают, нужно пользоваться моментом. Максимальная длина прыжка — 1000 световых лет. По времени он занимает 5 суток. Гордо ответил Кусто. Мог бы и промолчать. Недовольно прокомментировала Тиана. Вот зачем технофанатику знать наши характеристики? Но они же и так их знают. Удивленно ответил Ликс. У них ведь примерно так же. Откровенно говоря, я понятия не имел о твоих характеристиках, Кусто. Признался Герман. Просто слишком далек был всю жизнь от этих дел. Это, получается, галактику, и с конца в конец можно проскочить чуть больше, чем за год. Нифига себе у них скорости! Мысленно восхитился Герман. «Плохо считаешь», — хмыкнула Тиана. «Не больше года, а ровно 3. 220 на 5 не можешь умножить?» Герман прикусил себе язык и изо всех сил сжал кулаки, чтобы удержать пораженный возглас. 220, значит? Насколько он помнил, Млечный Путь имеет диаметр 110 тысяч световых лет. Приблизительно. А вот Тиана говорит про 220. Похоже, разведчица заблудилась гораздо сильнее, чем думает. Получается, гость-то не отсюда? «Совсем не отсюда! Эк ее занесло-то!» «Да обсчитался просто!» Быстро пробормотал Герман. «Бывает?» А сам быстро полез в ноутбук. Его уже кто-то успел разрядить, но внешний аккумулятор был заряжен еще на земле. «Интересно, кто это такой любопытный?» Мысленно хмыкнул Герман. «Так, где-то у меня был атлас Вселенной». Диаметр 220 тысяч световых лет. Это галактика Андромеда. Предположим, что Тиана у нас гостья оттуда. А расстояние до нее впечатляет. 37 годиков только, чтобы до нее добраться. Сдается мне, примерные координаты свободной разведчицы я без труда назову. Может, конечно, ошибаюсь. Мало ли, какие еще галактики имеют такие размеры, но вряд ли. Герман с сочувствием посмотрел на разведчицу, продолжавшую сосредоточенно всматриваться в карту. Смысла в этих размышлениях никакого. Она, похоже, уверена, что ее родина здесь, в этой галактике. На секунду у парня возникло острое желание рассказать о своих выводах. Но он от него отмахнулся. Возвращаться на Землю он пока категорически не хотел. А в том, что его вернут, как только поймут, что он бесполезен, не сомневался. «Да и какой смысл, если я сейчас расскажу?» — успокоил себя Герман. «Только лишу надежды, потому что возвращаться своим ходом для Тианы явно не имеет смысла. Ну, долетит она за 40 лет до соседней галактики. Хотя нет, не долетит. Ликсу питаться нужно». А в пустоте между галактик еды нет. Нереально. Если только искать способ вроде того, которым они сюда долетели. Тиана, между тем, оторвалась от созерцания ярких точек звезд. «Что? Даже направление не подскажешь?» — поинтересовалась она у Германа. «Смысла нет», — пожал он плечами. «Да и зачем тебе? Разве не интереснее самой во всем разобраться?» Разведчица злобно нахмурилась. Выглядела она крайне мило. Но Герман остался непреклонен. «У меня есть идея», — тихонько сказал Кусто. «Точнее, информация». «Рассказывай!» — раздраженно рявкнула Тиана, не дождавшись продолжения. Я, пока осматривался, случайно заметил одну крохотную техническую вещь на самом краю этой системы. Возможно, ее выбросил или уронил корабль, который отсюда улетал. Он удаляется от системы, правда, очень медленно. Карта укрупнилась, и на ней появилась крохотная мигающая точка. Направление движения было указано стрелочкой. «Хочешь сказать, если его выбросили в тот момент, когда разгонялись для перехода в гипер, то он продолжает лететь в ту же сторону?» — продолжила Тиана. «А что, очень может быть...» Она победно посмотрела на удивленного Германа. «Молодец, Кусто. Отличный план за неимением лучшего. Для начала посмотрим, что это за штука, а потом окончательно решим, раз уж пассажир не хочет ничего подсказать. Между прочим, мог бы и не тратить наше время зря. Я своего слова не нарушаю и уже согласилась на твои условия». «Я все-таки предпочту побыть осторожным», — кисло улыбнулся Герман. «Да и хочется посмотреть на свободного разведчика в естественных, так сказать, условиях». «Знаешь, выглядит так, будто тебе все равно, куда лететь», — догадалась вдруг Тиана. «Ну да», — кивнул парень. «Я и не скрываю. Мне пока не хочется возвращаться на Землю. А в остальном совершенно все равно». «Что ж, не будем тратить время», — подытожила разведчица. «Из системы будем уходить максимально быстро, в сопряжении. Поэтому ты, Герман, должен пройти в свою каюту». Про сопряжение Герман до сих пор не слышал. Впрочем, Тиана быстро и внятно объяснила. «Слушай, а может, я так на кровати полежу?» — предложил парень. Перспектива быть поглощенным Ликсом его откровенно пугала. «Скажи, ты знаешь, какое максимальное ускорение может выдержать пилот вашего космического корабля?» — спросила Тиана. «Не помню. Вроде бы обычный человек вполне может несколько минут продержаться при 15G». «Глупости. Обычный человек потеряет сознание уже при 8. Ты от меня ничем не отличаешься, так что и ты тоже. Но я не про обычного человека говорю, а про пилота. У ваших пилотов есть множество телесных модификаций, а также специальные противоперегрузочные кресла и устройства искусственной гравитации, благодаря которым они выдерживают до 500G в течение продолжительного времени. Мы будем лететь с ускорением в 1500G. Если откажешься от слияния, то неминуемо умрешь. Впрочем, тебе вовсе не обязательно идти на такие жертвы», — хитро улыбнулась Тиана. «В смысле, выдам тебе координаты и свободен?» «Да, именно это я и предлагаю». «Нет уж. Раз надо, значит надо. Это даже будет интересно». «Ну ты посмотри, как это выглядит со стороны, а потом решишь». Ласково улыбнулась девушка. Подвох был виден невооруженным взглядом. Герман приготовился увидеть нечто омерзительное. Тиана, не торопясь, разделась, села в кресло, ухватилась за подлокотники, кресло придвинулось к стене, откуда в тело начали выстреливать сотни черных и очень тонких, едва заметных взглядом нитей, и прошивать его насквозь. Через несколько секунд девушку уже не было видно в этом коконе, а потом кокон вместе с креслом затянуло внутрь Ликса. «Ну что, не передумал?» — спросил Ликс голосом Тианы. «Пф, ерунда какая!» — хмыкнул парень. «Я-то думал, это что-то ужасное, а тут...» «Только это, мы там сознаниями не перемешаемся?» «Нет». Слегка разочарованно ответила разведчица. «Ты не пилот, и ты не настраивался на Кусто. Во время слияния ты будешь без сознания». «Ну и ладно тогда», — пожал плечами Герман и направился в свою каюту. На самом деле спокойствие и пофигизм он скорее демонстрировал, чем чувствовал на самом деле. Сцена со слиянием его впечатлила. И повторять этот аттракцион вслед за разведчицей он откровенно боялся. Но не отказываться же из-за такого от мечты. Вернуться на Землю к бандитам и тюрьме просто потому, что побоялся слияния? Герман был уверен, что после такого сам себя уважать перестанет. Да к тому же показать слабость и трусость перед девчонкой, к которая с той же операцией справляется легко и непринужденно, Герману гордость не позволяла. Деревянной походкой, проследовав в свою комнату, он разделся и начал растерянно оглядываться. «Просто ляг на кровать!» — велел Ликс голосом Тианы. Герману тут же захотелось прикрыться. Он только сейчас сообразил, что Тиана теперь видит все глазами Ликса. Сдержался. Выглядело бы это глупо. Поэтому с независимым, как он надеялся, видом шагнул к кровати и улегся. Потолок резко скакнул вниз. Так показалось вначале. На самом деле это кровать поднялась, понял Герман. Очень хотелось закрыть глаза, но он решил посмотреть представление до конца. Первую нить он не увидел и не почувствовал. Просто в какой-то момент осознал, что больше не может пошевелиться и даже не дышит. Даже глазами не может пошевелить. Затем на грудь навалилась тяжесть, тут же сменившаяся легкостью и... пустотой, что ли? Вопреки объяснениям Тианы, Герман сознание не потерял. Он ничего не видел, не дышал и не слышал, но паники почему-то не было. Возможно, от того, что где-то на краю сознания он чувствовал чужие эмоции. Чувствовал спокойного, немного медлительного и полностью довольного жизнью Кусто. Ему нравилось место, в котором он находится. Ему приятны были люди, с которыми он путешествует. И ему было интересно, что они увидят в своих будущих странствиях. Чувствовал Герман и Тиану. Легкое раздражение, любопытство, азарт — это в основном. А еще почему-то удивление и опаска. «Интересно, а мои эмоции они чувствуют?» — подумал Герман. «И что чувствую я?» Страха не было. Наверное, главное, что ощущал Герман, — это всепоглощающее любопытство. Все, что с ним происходило, было новым и крайне интересным. Он остро сожалел, что не может взглянуть на мир глазами Ликса, хотя перед мысленным взором то и дело мелькали какие-то пятна, да и уши с носом, будто бы улавливали непонятные звуки и запахи. Причем на самом деле было даже не ясно, какой именно орган чувств какие сигналы принимает. Это было странно, но вполне приемлемо. Надо было хоть ЛСД попробовать. Судя по описаниям, вот это вот со мной происходящее очень похоже на трип, подумал Герман. А потом все резко прекратилось. Голова вдруг закружилась. Перед глазами опять потемнело. И он обнаружил себя лежащим на кровати в своей уже привычной каюте. Двигаться больше ничего не мешало, да и вообще... Самочувствие, каким было до слияния, таким и осталось. Ну и чего тогда лежать, решил парень и пошел одеваться. «Слушай, Кусто, а обычного душа у вас нет?» — полюбопытствовал он. «Нет, чудо-одежда отлично справлялась с удалением загрязнений. Кожа аж скрипела от чистоты». «Но...» Чисто психологически Герману очень не хватало ощущения воды на теле. «Нет, Герман, прости», — повинился Ликс. «Я ведь еще слишком мал. Мои более взрослые собратья выращивают внутри себя ванные комнаты и даже бассейны. Но мне до такого еще далеко. Хотя посещение твоей земли сильно ускорило мое развитие. Я сейчас в процессе увеличения своих размеров. Когда внешний каркас сформируется, я смогу немного увеличить твою каюту, если Тиана будет не против». «То есть она должна быть больше», — уточнил Герман. «Да, помещение, в котором ты пребываешь сейчас, было раньше кладовкой для не очень нужных вещей, которые в дальнейшем, однако, могут пригодиться. Если ты останешься с нами надолго, тебе нужно будет больше места для жизни. Скажи, Герман, «Что ты чувствовал во время слияния?» — спросил Ликс. Герман объяснил. «Поразительно!» — удивился тихоход. «Я тоже чувствовал твои эмоции, но и подумать не мог, что слияние настолько полное, что ты видишь моими глазами». «Да ничего я не видел», — признался Герман. «Так, пятна какие-то, звуки, запахи». «Это всего лишь вопрос тренировки», — пояснил Кусто. «У тебя крайне редкая способность, присущая очень ограниченному числу людей. Твой мозг не требует настройки, чтобы войти в сопряжение с моим сознанием. Обычно это долгий процесс, обоюдный для Ликса и его пилота. И связь образуется между конкретным пилотом и Ликсом. Ты удивительно пластичен». «Ну, даже не знаю, что сказать», — протянул Герман. «Восприму за комплимент, в общем. Специально я этому точно не учился. Нет у нас Ликсов. Лучше расскажи, долетели мы куда хотели?» «Да, вот это устройство». Из потолка выдвинулся экран, на котором сквозь тьму летел знакомый каждому школьнику первый «Вояджер». «Ты знаешь, для чего он нужен? Время от времени он испускает странные сигналы. Может быть, маяк?» «В том числе», — кивнул Герман. «Еще вроде бы какие-то показатели собирает. Прости, я правда не в курсе. Что вы собираетесь с ним делать?» «Да ничего особенного. Мы здесь для того, чтобы точнее выяснить его траекторию. Сейчас Тиана Дисонре проверит, не ошибся ли я в расчетах, и мы отправимся дальше». «Все ясно», — кивнул Герман. «Дальше так дальше. Но, знаешь, я тут стесняюсь спросить». «Что?» — заинтересовался тихоход. «Вроде бы мою голодовку отменили еще вчера, а поесть до сих пор не дали. Обед будет, в общем». «Ох, прости, Герман, я как раз хотел сказать, что раз твой статус перешел из пленного в пассажиры, свободный разведчик Тиана Дисонре приглашает тебя разделить пищу с ней. Сейчас она закончит проверять расчеты, и можно будет приступать». Герман согласился. «В компании есть всяко приятнее, чем в одиночестве. Главное не забыть надеть килт. Надежда, что еда окажется вкуснее или разнообразнее, не оправдалась. В тарелке у Тианы был ровно тот же уже надоевший салат и кусочки сырого мяса неизвестного происхождения, что и у самого Германа. Это было печально. Очень хотелось чего-нибудь термически обработанного, а еще лучше наваристого супчика». «Скажите, Тиана, чье это мясо мы едим?» — спросил Герман, только чтобы завязать разговор. Он был уверен, что животное ему незнакомо. «Это мясо произведено из белкового концентрата в конвертере», — немного смущенно объяснила девушка. «Мы уже давно отказались от убийства живых существ ради пропитания. Большинство моих сородичей и вовсе не едят мясо, даже приготовленного в конвертере. Однако создать сбалансированное меню для пилотов, солдат и представителей некоторых других профессий, требующих значительных физических усилий, без мяса невозможно. Поэтому мы вынуждены поступаться принципами. Если тебе неприятно, я могу попросить Ликса исключить мясо из твоего меню». «Нет-нет, не стоит», — поспешно отказался Герман. «Наша цивилизация до таких высот гуманизма пока не дошла. От мяса я отказываться не хочу, хотя не спорю, мне всегда было печально, что природа устроила таким образом». Девушка немного подозрительно уставилась на Германа. «Ликс говорил, что на вашей планете нет техники, аналогичной нашим конвертерам». «Так и есть». «Откуда же вы берете мясо?» «Оттуда. Откуда и ваши Тиана-предки?» — криво улыбнулся Герман, уже жалея, что завел этот разговор. Кажется, меня сейчас выгонят из-за стола. Разведчица выглядела шокированной. Смотрела на Германа с ужасом. Какие же варвары! Подвергать заключенных еще и столь изощренным моральным страданиям! Это совершенно бесчеловечно. Признаться, особых страданий я не испытываю. Решил быть честным, Герман. Мне жаль животных. Однако я считаю, что это слишком высокомерно идти против природы. Не знаю, как устроена жизнь на планетах Киннаров. А у нас для того, чтобы выжили одни, другие должны умереть. Люди — это вершина пищевой цепочки. Но ведь и наши тела после смерти поедают черви и растения, которые, в свою очередь, дают пищу животным. В твоих словах есть логика, но принять ее мне трудно. Покачала головой Тиана. Это вовсе не нужно. Сейчас, раз есть возможность питаться из конвертера, я не планирую охотиться. Тем более тут нет объектов для охоты. Судя по облегчению, проступившему на лице Тианы, она действительно опасалась, что Герман потребует свежей убоины. Это всего лишь культурные различия, и я не собираюсь навязывать вам свое мнение. Парень сам не понимал, отчего его потянуло на высокий слог. Какая-то очень камерная обстановка сложилась в кают-компании. Вот, похоже, и сработали ассоциации. Но позвольте поинтересоваться еще одним аспектом вашей культуры. Скажите, у вас не принято перед потреблением термически обрабатывать продукты? У нас есть множество различных рецептов, и, конечно, большинство из них подразумевает термическую обработку, возмутилась девушка. Но, как видите, здесь нет квалифицированного повара, поэтому приходится обходиться тем, что есть. К концу вылета такая диета обычно не успевает по-настоящему надоесть. Тем более она полностью сбалансирована и благотворно влияет на организм. «Вот это нифига себе!» — восхитился Герман. «Есть сырое мясо только потому, что на борту нет повара — это очень оригинальное решение». Очень любопытно было, почему Тиана не захотела изучить несколько рецептов самостоятельно. Но Герман решил повременить с дополнительными вопросами. Кажется, общение с ним разведчицу и без того изрядно шокирует, хотя ничего странного он вроде бы и не спрашивает. В таком случае, как вы смотрите на то, чтобы я попробовал к ужину что-нибудь приготовить? Все-таки поинтересовался парень. Черт, надо было промолчать, подумал Лежнев. Зависла ведь девка. Тиана действительно уставилась на собеседника пустым взглядом, как будто он только что выдал нечто совсем выбивающееся за рамки нормальности. Надо как-то вывести ее из непонятного ступора. Но Герману было не до того, он любовался. Девушка выбрала очень удачную позу для того, чтобы выразить свое удивление, так что парень невольно замер. Хороша чертовка. И ведь точно, не специально подгадала. Герман уже успел увериться, что кокетничать Тиана то ли не любит, то ли не умеет, то ли не считает его достойным объектом для кокетства. То есть не пересекаются. Бром она, что ли, лошадиными дозами лопает. Тогда и мне бы не помешало, а то я от таких модных тенденций в одежде скоро на стену полезу. «Похоже, какие-то языковые нестыковки», — отмерла, наконец, девушка. «Ты ведь говорил, что занимаешься программированием». «В нашем языке нет такого слова, но из твоих объяснений я поняла, что программист — это человек, который составляет алгоритмы для технических устройств. — Ну да, — кивнул Герман. — А при чем здесь готовка? — Это я хотела спросить. Тиана даже подскочила в своем кресле от возмущения. — Как ты собираешься готовить, если твоя профессия даже близко не касается поварского искусства? — Кажется, понял. Дошло, наконец, до парня. «У вас, кинаров, наверное, для приготовления пищи используются какие-то сложные устройства, управлению которым нужно учиться. А я, напомню, живу на планете, которая по сравнению с вами находится в каменном веке. Мы готовим на открытом огне из ингредиентов, которые произрастают на планете. Мы их, ну, не синтезируем в конвертере. Покупаем овощи, мясо и специи, и из них готовим, каждый сам для себя. Так что вы от меня тоже не ждите именно поварского искусства. Просто знаю несколько рецептов и хотел бы попробовать адаптировать их под те продукты, что может сделать ваш конвертер». «И все равно удивительно», — покачала головой Тиана. У нас каждый индивид изучает свою профессию. В ней он совершенствуется, достигает мастерства. Иногда приходится осваивать какие-то навыки, присущие другим областям деятельности, но это не является нормой. В том, что не касается твоего дела, нужно пользоваться плодами труда профессионалов. Это если профессионалы рядом. И у тебя есть деньги на то, чтобы эти плоды получить. Но у нас-то ситуация другая, — пожал плечами Герман. Так почему бы не попробовать обойтись своими силами? Предупрежу только, что это не будет сбалансированное меню. Со всеми необходимыми веществами, витаминами и микроэлементами. Просто немного разнообразия. Хорошо. — кивнула девушка. — Если хочешь, попробуй, конечно. — Но я уверена, что ты только испортишь продукты, — мысленно договорил за нее Герман. Уж очень у Тианы выражение лица было красноречивое. Энтузиазм Германа, неверие Тианы в его силы ничуть не пошатнуло. После ужина он развил бешеную активность по подготовке к будущему пиру. Очень уж надоел ему салатик с сырым мясом. Вкусно, конечно, но хотелось бы чего-то более привычного. Проблем, впрочем, тоже оказалось более чем достаточно. Плиты, естественно, у Тианы не оказалось, как и функции нагрева в конвертере. Проблема на начальном этапе решилась просто. Небольшой запас сухого горючего, как и металлическая подставка для разогревания у Германа были в рюкзаке. Доступ к оному он получил без труда. Тиана выдала парню все его вещи, как только он завел об этом разговор. Кроме оружия, понятно. Откуда такое доверие, Герман не понял, но выяснять не стал. Выяснилось также, что конвертер поддерживает функцию копирования. Так что можно не бояться, что запасы закончатся. На всякий случай парень сразу наделал побольше горючего, а также на пробу скопировал подставку. Получилось. Готовить такими походными инструментами не самое легкое дело, но все это можно будет решить потом. Сейчас Герману хотелось побыстрее выдать удобоваримый результат. Соль также удалось скопировать без труда. Правда, конвертер выдал его одним куском, который пришлось дробить. С перцем оказалось значительно труднее. Сложные вещества устройство копировать тоже могло, но для этого требовалось разбираться в настройках. Ликс тут помочь не мог. Он пользовался заранее предустановленными шаблонами, но зато Кусто мог дать доступ к этим настройкам. «Давненько я не пользовался этой штукой», — умилился Герман, крутя в руках знакомый шлем. Целых 2 дня. Закончил он, вспомнив точное количество времени. Первые попытки вышли ожидаемо хуже некуда. Полученная масса, почему-то тягучая, как патока, по вкусу перец тоже не напоминала. Хоть, по утверждению Кусто, имела идентичный состав. На то, чтобы получить требуемое, ушло несколько часов, и когда все-таки получилось, Герман просто скакал от радости по своей кладовке, осторожно удерживая на пальце одинокую перчинку. На волне энтузиазма парень научился копировать все содержимое рюкзака, включая запасные патроны, выданные на всякий случай дядей Максимом. Получилось. Правда, испытать не вышло. Негде. И все равно. Патронов парень на всякий случай наделал 100 штук про запас. На всякий случай. «Лишним не будут нах», — прошептал Герман, вспомнив дарителя. Здесь пришлось прерваться на ужин. Тиана довольно ехидно спрашивала, где же обещанные новые блюда, но Герман и не думал обижаться. Да, задача оказалась сложнее, чем я думал, но основные трудности уже преодолены. Если не к завтраку, то к следующему ужину я вас удивлю. Парень немного опасался, что эксперименты придется отложить, потому что свои загадочные расчеты Тиана уже закончила. Однако девушке, похоже, тоже было крайне любопытно, получится ли что-нибудь у пассажира, поэтому разгоняться до нового прыжка можно было не торопясь. Как объяснила разведчица, теперь за пределами системы уже нет такой опасности обнаружения технофанатиками, поэтому так торопиться и напрасно тратить ресурсы Ликса нет смысла. «Так, теперь разберемся, что за салат», — пробормотал Герман, посчитав, что подготовительный этап закончен. Разделить блюдо на отдельные ингредиенты оказалось несложно, так что совсем скоро Герман задумчиво рассматривал поднос с несколькими кучками овощей. «Так, ну вот ты будешь луком», — определил парень, прожевав кусочек чего-то бело-розового и горьковато-сладковатого. «А это, ясное дело, морковь». «Что ты делаешь?» — не выдержал Кусто. До этого Ликс молча наблюдал за действиями Германа, благо из контекста было понятно, что он делает. «Пытаюсь подобрать из ингредиентов аналоги к тем продуктам, к которым привык», — охотно пояснил парень. «Так, чтобы можно было сделать блюда, похожие на те, которые я знаю». В итоге все необходимое было найдено, и Герман наконец-то приступил к священнодействию. Замахнуться решил сразу на святое, на плов. Для этого пришлось немного поколдовать над мясом. Однако в конвертере получилось увеличить процент содержания жира. Сложнее всего было с рисом. Какая-то крупа в стандартном салате присутствовала. И даже по форме немного походила. Но была слишком мягкой, и при попытке ее сварить просто разваливалась. Однако упрямство способно сворачивать горы. Перетряхнув весь рюкзак, Герман таки нашел несколько рисинок, завалявшихся там еще со времен увлечения походами. 4 года они там пролежали, но на вид выглядели вполне прилично. Спустя 1.5 дня плов был готов. Герман осторожно запустил в варево ложку. Попробовал. «В целом неплохо», — вслух признал парень. «Даже вкусно, пожалуй». «Эх, вот бы выложить такой рецепт на каком-нибудь кулинарном форуме и обязательно озаглавить настоящий узбекский плов. Найдут ведь даже здесь и жестоко убьют». На самом деле результат, конечно, имел крайне мало общего со знаменитым блюдом. Однако Герману после вынужденной диеты было очень вкусно. «Ну что, когда у нас там ужин?» —